это лучше. Помните, как в притче о семенах, там сказано, что некоторые охотно принимают слово, но потом, а что потом? Потом вся охота проходит. Поэтому лучше, когда мы не хотим исполнять, но исполняем, нудим себя, скрупулезно все делаем. Надо вообще бояться эмоций в духовной жизни. Вот если как, какой-то такой настрой, бежать вперед, что-то делать, это называется энтузиазм. В религиозной жизни энтузиазм излишен, излишний. Он совершенно не нужен. Лучше нудить себя. И вот этот стих, он нас этому учит. «И не восходи по ступеням к жертвеннику моему», то есть не прыгай перед жертвенником моим, можно так перевести. «Не скачи, не поднимай высоко ноги», потому что если высоко поднимать ноги, то можно их и сломать. И священники ходили очень медленно. В Талмуде есть описание, что они ходили, то есть меньше метра делали шаг, меньше метра, даже меньше полуметра, и другой шаг. Потому что они боялись, что нарушат эту заповедь. Но все эти символические действия, они указывают на духовные процессы. И это для нас урок, этот стих, что надо все делать очень постепенно. Опасайтесь настроения, хорошего настроения опасайтесь в жизни, в духовной жизни. Потому что ты можешь оказаться заложником своих чувств. Сегодня у тебя хорошее настроение, ты молишься. Завтра у тебя плохое, ты не молишься. А настроение, оно зависит порою от нашего тела. У кого-то повышенная желчь, и у него плохое настроение. Кто-то хорошо позавтракал, у него хорошее настроение. Кто-то переел, у него плохое настроение. А мы должны руководствоваться не теми чувствами, которые мы рассматриваем в своем теле, а страхом Божиим, который побуждает нас нудить себя и понуждать себя и заставлять себя исполнять волю Бога. Вот видите, как этот стих, казалось бы, который не содержит в себе назидания, он может являться для нас призывом к правильному исполнению воли Бога. Давайте прочитаем этот стих еще. «И не восходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Итак, жертвенник – это место, где Господь положил память имени своему, а в 26 стихе, который мы прочитали, он называется жертвенником Божиим. Господь говорит: «К жертвеннику моему». То есть каждый жертвенник, каждый престол принадлежит Богу. И мы читаем 21 главу. «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба, еврея, пусть он работает тебе 6 лет, а в 7-й год пусть выйдет на волю дар». Вот здесь говорится о том, что были бедные люди, которых за долги или за преступления отдавали в рабство. Но порабощение таких людей не могло быть вечным. Они должны были отработать только 6 лет, а в 7-й год они выходили на свободу. И вот эти слова, которые были произнесены 1500 лет до Рождества Христова, это такой духовный прорыв. Потому что в те времена на всей планете было рабство, и рабство было пожизненное. Раб становился свободным, когда он умирал. А здесь сказано, что только 7 лет может трудиться человек, то есть 6 лет, только 6 лет. А в 7-й год его надо отпускать на волю дар. Сказано, если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Имеется в виду, что собственность раба сохраняется за рабом. Это значит, он сам не является собственностью господина. Если бы он являлся бы собственностью господина, то автоматически его жена считалась бы рабою господина, но здесь мы этого не видим. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Что это за боги? Боги – это судьи, потому что здесь слово «элогим», «элогим», «элогим» – это значит «судьи». По отношению к Богу оно означает «судья». То есть здесь такая ситуация – раб, который порабощен только на 6 лет, он живет у господина, но господин хочет, чтобы он имел семью, и он ему дает жену. Это значит, что господин платит за эту жену необходимый колым, как тогда было. Он организует свадьбу, все издержки берет на себя. Слово «господин» и «господь» в славянском языке – это близкие слова. Слово «Господь» – «Адонай» означает «тот, который о тебе заботится». В советское время слово «господин» приобрело дурное значение. Но до революции слово «господин» означало «человек, который берет на себя все твои проблемы и за тебя их решает, находит тебе жену, оплачивает свадьбу, договаривается с ее родными, растит твоих детей». И в арабском языке, арабский язык тоже является семитским языком, как и еврейский, там есть слово «рабиби». «Рабиби» – это значит «тот, кто воспитывает», «тот, кто выращивает», «тот, кто заботится», «тот, кто содержит». Поэтому господин – это не деспот. Это не деспот. Это не поработитель. Это человек, который увидел, что кто-то проворовался, и он берет его под свое покровительство. То есть это не было какое-то безусловное рабство. И поэтому мы здесь видим намек, что эти господа хорошо обращались с людьми. Это 5 стих. Но если раб скажет: «Люблю господина моего». Но никто же не мог сказать фараону египетскому: «Мы тебя любим, и мы не будем уходить из Египта». Фараон египетский был жестокий господин. То есть он не был как бы господином, он был тираном. А слово «Адонай» означает «заботливого», «адоним», «заботливого господина».